49. Дар напрасный. Эх, мужик пошел не тверд, огорчение телу. Четверых взяла на борт, даже не вспотела. А. Очнувшись в поту, я открыл глаза и обнаружил себя в переделкинском номере. В окно с улицы сочился мертвый вечерний свет и доносился скрип больной сосны под осенним ветром. В дверь настойчиво стучали. «Кто там? Войдите!» Слабо крикнул я. В комнату проник Краскин, подошел и присел на краешек кровати. «Мне сказали, ты заболел?» «Похоже». «Слушай, вы действительно будете Ковригина исключать?» «А что, не надо?» «Надо. Не жалейте эту сволочь. Мой отец за революцию кровь проливал, потом сидел. А этому гаду царя подавай, монархист хренов». «Может, ты еще оклемаешься?» «Хорошо бы». Вздохнул я, вспомнив Лету в желтом пеньюаре. «У меня завтра важный день. Выздоравливай». «Тебе-то что?» «Понимаешь, Жорик, ты видел со мной женщину?» «Ну, видел». «И как она тебе?» «Вполне». «Еще бы». «Роза, 35 лет, в постели творит чудеса, Кио отдыхает». «И что теперь?» «Дарю». «В каком смысле?» «В прямом». «Знаешь, у меня температура, и я тебя не понимаю». «Ладно», — вздохнул Лёва, — «сейчас объясню». Начал он издалека. Роза, как оказалось, жила в городе невесты Иванове и работала на ткацкой фабрике. Сначала простой вязальщицей, а потом, заочно окончив текстильный техникум и вуз, доросла до начальницы цеха. Большая должность по местным понятиям. Молодую ударницу выдвинули в члены райкома комсомола, а потом и в депутаты горсовета. Как говорится, жизнь в президиуме у всех на виду. И хотя в этом женском городе найти приличного жениха было непросто, она вышла замуж за инженера, родила ребенка, но муж через пару лет сбежал. Второй ее супруг, привезенный из соседней Костромской области с семинара агитаторов, тоже не задержался. Поехал в Галич навестить маму и пропал в лесах. «Не сошлись характерами», — уточнил я. При советской власти без проблем разводили по трем уважительным причинам. Пьянство, супружеская неверность, но чаще всего брак расторгали с формулировкой «не сошлись характерами». «Характер замечательный, мягкий, незлобивый», — воскликнул Лёва. «Но вот темперамент...» «Фригидная, что ли?» Я заподозрил в ивановской ткачихе изъян, характерный для усталых советских женщин, постельную безучастность. «Ну, ты сказал, наоборот». Роза с молоду отличалась невероятной половой требовательностью, редко встречающейся даже в дикой природе. То, что для обычного мужчины было подвигом на грани самопожертвования, для нее всего лишь прелюдией. Краскин во всем винил ее родословную. В 20-е годы партия бросила клич «Поможем окраинным советским республикам создать свой рабочий класс и промышленность». Сегодня дихканин, завтра пролетарий. Юный Иваново-Вознесенский ткач Демид откликнулся на зов и уехал по комсомольской путевке в Ферганскую долину, чтобы учить хлопководов хитростям промышленного производства ситца. Но вскоре, захворав от излишнего санцепека, он вернулся в прохладу Средней Руси, да не один, а с чернявой скуластой женой, которую взял прямо из упраздненного гарема, где та служила то ли прачкой, то ли банщицей. Видимо, безысходная близость к гнезду сладострастия разбудила в юной азиатке лютую чувственность. Так или иначе, родной климат не исцелил Демида, он зачах в ненасытных объятиях и умер от страшной худобы, оставив на свете сыночка Тимура. Парень вырос, выучился на шофера, обрюхатил юную мотальщицу Марфу, по приговору комсомольской ячейки женился на ней, пошел добровольцем на войну и доехал на своей полуторке до Рейхстага. По рассказам очевидцев, изголодавшиеся немки в поверженной фашистской столице бегали за ним табунами, и он никому не отказывал, кроме эсэсовских вдов и невест. Вернувшись на родину, Тимур обнял и снова обрюхатил жену. Но дома лихой мужик скучал, при первой оказии уходил в рейс, колесил по области и однажды, к велым февралем, переезжая Волгу по зимнику, ушел вместе со своим грузовиком под лед. О нем горько рыдала не только Марфа, но и множество безутешных ткачих и колхозниц с окрестных фабрик и хозяйств. Немало открыток со словами соболезнования пришло из ГДР. Плотская неуемность по всему передалась его дочери, названной Розой в честь революционерки Люксембург, имя которой носила ткацкая фабрика, где трудился водителем Тимур. Лёва познакомился с Розой лет 10 назад в санатории Архознаури. Там его в любое время охотно принимал директор курорта, племянник видного грузинского меньшевика Чхарташвили, прославившегося в годы первой независимости массовым выселением армян из Тбилиси, где они вместе с евреями составляли большинство. Сталин за это впоследствии строго наказал Чхарташвили. Тот сидел в одном бараке с Семеном Краскиным, и они сошлись на почве стойкой неприязни к тирану, а, выйдя на свободу, продолжали дружить с семьями. В санатории Лёва набирался сил перед очередным восхождением, а Роза оздоравливалась по бесплатной профсоюзной путевке, полученной за досрочное выполнение плана. Фабрика произвела столько ткани, что из нее можно было сшить огромный сарафан и облачить в него всю нашу планету Земля. Вот только советские труженицы неохотно покупали ситец фабрики имени Розы Люксембург. Расцветки им привередам, понимаете ли, не нравились. Лёва увидел Розу у бювета и замер, как охотничий пес. Молодая стройная брюнетка в обтягивающем спортивном костюме стояла, томно прислонясь к скале, из которой бил источник. Время от времени курортница решительно подносила к требовательным губам хоботок плоской фаянсовой кружки, и ее щеки глубоко западали, всасывая в организм целебную минеральную воду. При этом дама с тоской смотрела на горные пики, неутомимые в своей вертикальности. «Скучаете?» — вежливо спросил альпинист. «Не без этого», — ответила Роза, оценивая коренастую стать скалолаза. «Могу скрасть одиночество». «А вы уверены, что сможете? У меня высокие требования». Она жадно глотнула воды. «Высокие? Я альпинист, мое имя Лев». «Ну, если так, попробуйте». Первую ночь любви, проведенную в номере люкс, который Чхарташвили всегда приберегал для Краскина, можно сравнить с восхождением на Эльбрус, где по склонам лежат оледеневшие мертвецы, погибшие при неудачном штурме вершины. Поначалу поэту казалось, он, не вынеся сладострастных перегрузок, займет место в некрополе окоченевших смельчаков. Однако испытанный спортсмен собрал все силы, и ему удалось, выразимся мягко, достичь седловины. Роза снисходительно улыбнулась, мол, она и того не ожидала. Задетый за самое живое, Краскин стал готовиться ко второй попытке. Усиленно питался, пил целебную воду, совершал пешие одинокие прогулки и заваривал вместо чая горную травку, веками выручавшую любвеобильных джигитов. Перед отъездом, снова пойдя на штурм, Лёва достиг-таки пика. Содрогнувшись так, что зашаталось гранитное основание санатория, Роза ослабла, а придя в себя, призналась, Лёва третий, кому удалось воткнуть свой альпиншток, так сказать, в самую вершину ее женского счастья. Поэт был горд и соврал, что способен на большее. Они стали встречаться, правда, изредка. Сам Краскин в Иванове не показывался. Роза была снова замужем, а город сравнительно небольшой, все друг друга знают. Она сама проведывала любовника в Москве, но не часто. Во-первых, много дел на фабрике. Во-вторых, двое детей. А самое главное, частые отъезды в столицу могли вызвать пересуды ткачих, бдительно завидовавших личному счастью друг друга. Да и сам Лёва, будучи снова женат, часто их встреч избегал, опасаясь за свое здоровье. Не из титана склепан. 2-3 раза в год вполне достаточно для тонуса. А тут еще как на грех на леднике ему продуло поясницу. Да и возраст не стахановский, за 50. Он пытался избежать условленного свидания, но Роза приехала в Москву на слет ударников и сама позвонила ему домой, представившись библиотекаршей Дома литераторов, обеспокоенной несданными в срок книгами. Жена сообщила, что поэт отбыл в Переделкино, где работает над новыми стихами. Через час любовница была уже в Доме творчества. Прихворнувший Лёва, не готовый к такому суровому сюрпризу, выронил альпиншток еще в предгорьях и страшно переживал. Роза хоть и отнеслась с пониманием, интеллигентная женщина с высшим образованием, но, конечно, страдала от разочарования. В свою очередь Краскин, как порядочный мужчина, поэт и альпинист, не мог, не имел права отпустить ее домой в таком неудовлетворенном состоянии. «Сочувствую», — прохрипел я, — «со всякими бывает. Попробуй еще раз». «Не могу, давление скачет». «А от меня ты чего хочешь?» «Помоги». «Как это?» «Как мужчина мужчине, неловко перед хорошей женщиной. Хочешь, она к тебе зайдет?» «Спятил?» «Почему? Ты ей понравился». «Кто тебе сказал?» «Она». «Ты не думай, Роска бабка очень аккуратная и привередливая, с нацменами вообще ни-ни, ни за какие деньги. Но что делать, если ей такой вулкан между ног достался? Помоги!» Некоторое время я лежал в прострации от нежданного и, в сущности, оскорбительного предложения. Что им? Скорая сексуальная помощь в самом деле? Ополоумели. Но брезгливое недоумение сменилось мечтательностью, ведь во всяком мужчине, даже женатом или влюбленном, скрыт половой естествоиспытатель, готовый за неведомой пестрокрылой бабочкой ломиться на край света. «У нее усы не колются?» — на всякий случай спросил я. «Нет, что ты, только щекочется. Соглашайся, не пожалеешь». «А что, даже интересно однажды спуститься в жерло вулкана? Ведь женщин в моей жизни случилось, по совести, совсем немного, к тому же все они были обычными. Никакой экзотики, некоторые даже не знали, что любить можно не только лицом к лицу, но и в затылок. Была, правда, одна комсомольская активистка, которая в окончательную минуту хихикала, как от щекотки. Вот и все чудеса. А тут целая тектоническая вакханка. Но лето? Явиться к ней выжатым, как последний лимон? К тому же я болен. Нет. Никогда». «Старичок, спасибо тебе, конечно, но я болею. Сам же видишь. Предложи свою розу кому-нибудь другому». «Жаль, ты ей понравился. Может, отлежишься? Она завтра вечером уезжает. Время есть. Подумай, Жорик. А я пока ей скажу, ты отдыхаешь с дороги». «Какой отдых? У меня температура 39. Я аспирин принял». «Зачем аспирин? Вот, я ж тебе специально нес». Лёва вынул из кармана плоскую коньячную бутылочку. «Чуть не забыл». «Что это?» «Эликсир Батыров». «Что?» Я зажёг ночник. В бурой жидкости плавали какие-то разбухшие ягодки, соцветия и семена. «Алтайская настойка. От мукачина осталось. Мёртвого на ноги ставят, а грипп и простуду лечат за час». «Так не бывает». «Бывает! Хлебни». Подумав о лете, я выпил весь пузырёк. «Поправляйся, утром к тебе зайду». Лёва Краскин умер в 1992 году. Последняя его жена, юная повариха Турбаза, рассказывала, после инфаркта поэт прихварывал, но был еще бодр, читал курс лекций выживания в горах и даже строил глазки начинающим альпинисткам. Однажды он вернулся с прогулки, купив в киоске свежий номер своего любимого еженедельника «Совершенно секретно». Его издавал Артем Боровик. После обеда бывший скалолаз прилег на диван и стал читать газету, шелестя страницами. Потом вдруг громко зарыдал, повернулся к стене и затих. Он случайно наткнулся на статью о большом терроре, где между делом сообщалось, что армейский комиссар второго ранга Семен Краскин был взят не по ложному доносу, как считалось, а за ложный донос на сослуживца, чья красавица-супруга ему очень нравилась. Однако навет не подтвердился в процессе следствия, а за это, оказывается, в те жуткие годы тоже сажали. И довольно-таки часто.